Yeah. Цени это. Импульс 21. Открываю окна и колонки на полную, пускай орут соседи и волнами ходит пол. Жить по максимуму, ведь не дадут новую. Идем ва-банк, а значит карты на стол. Музыка негритят, встречай никотина. Глубокий посыл разлетится по хатам при морозе, словно саб-зиро. Эти мыслишки в головах ваших качнут наши парниши. Поднимая руки выше, давай зацепим облака. Создавай движ, чтобы это орало из каждого крузака. Тебя это не затянуло, но это только пока. Сам поймешь, твоя попса это тупо тоска. На связи Тамбов и МСК, лепим то, что любим. Часами на студии, после надо цен своим людям. И так всегда идут года, крутятся колеса. И это ради мечты, а не тупо для бабоса. Открывай окна и колонки на полную, пускай орут соседи и волнами ходит пол. Жить по максимуму, ведь не дадут новую. Идем ва-банк, а значит карты на стол. Открывай окна и колонки на полную, пускай орут соседи и волнами ходит пол. Жить по максимуму, ведь не дадут новую. Идем ва-банк, а значит карты на стол. Идем ва-банк, карты на стол.